Выплеснув эмоции, Рис открыла новый документ и стала набрасывать введение, развлекаясь попутно с разными стилями. Вскоре прозвенел будильник, возвещая о том, что ей пора за одеждой. Рис оделась и в последний раз направилась в гостиницу. Она решила просто побросать все в корзинку, чтобы как можно скорее покинуть этот мрачный подвал, а уж дома она сложит все как следует. Суп она поставит на медленный огонь, чтобы проверять потом во время перерывов. Рис надеялась, что сегодня ей придется работать, не покладая рук. Эта занятость была для нее настоящим спасением. Она тихонько миновала вестибюль, избежав формальной беседы с Брендой. Та на время покинула свое место у стойки, и ее голос доносился сейчас из служебного помещения. «Уже хорошо», — подумала Рис. На этот раз, спускаясь по лестнице и пробираясь через мрачный коридор, она повторяла таблицу умножения на 12. Это было сложнее и занимало все ее мысли. В прачечной Рис распахнула дверь сушилки и не обнаружила там ровным счетом ничего. Что за черт? В недоумении она открыла вторую сушилку. Тоже ничего. Ну, это ж смешно. Кому понадобилось спускаться в этот идиотский подвальчик и красть мои вещи? И почему ее корзинка стоит на стиральной машинке, а не на столике, где она оставляла ее? Рис осторожно взяла корзинку, затем открыла машину. А вот и ее одежда. Мокрая и скомканная. Я клала ее в сушилку. Дрожащей рукой она залезла в карман и нащупала там одну единственную монетку. Остальное было потрачено на стирку и сушку. Я клала все в сушилку. Это уже мой третий визит сюда. Я ничего не оставляла в стиральной машине. Она с яростью рванула на себя сырое белье, рассчитывая быстро запихнуть его в корзинку. И вздрогнула, когда на пол упал ее маркер. Красный маркер. Не в силах сдержать нервную дрожь, Рис кинула его в корзину, к вещам, которые уже были покрыты красными пятнами и разводами. Кто-то снова проделал с ней этот номер. Кто-то, кто стащил у нее красный маркер. А вдруг он наблюдает за ней сейчас? Рис судорожно закрутила головой направо и налево. С трудом сдержав стон ужаса, она подхватила корзинку и помчалась к выходу. Эхо ее собственных шагов лишь подстегнуло подступавшую панику. Бегом добралась она до вестибюля и сразу же устремилась к стойке. Бренда, уже вернувшаяся на место, в удивлении воззрилась на нее. — Там, внизу, кто-то был внизу. — Что? Кто? С тобой все в порядке? — Моя одежда. Кто-то сунул ее в стиральную машину. — Ну ведь, Рис... «Ты сама сунула ее туда?» Бренда говорила нарочито медленно, словно боялась, что Рис ее не поймет. «Ты помнишь? Ты спускалась вниз, чтобы постирать одежду. Потом я положила вещи в сушилку, они снова оказались в стиральной машине. Ты же видела, как я возвращалась сюда, чтобы посушить все?» «Да...» «Я видела, как ты спустилась вниз. А может, ты забыла посушить одежду? Ну, вроде как с ботинками, когда ты забыла надеть их. На этот раз это было сказано без всякой усмешки. И я сама часто отвлекаюсь и забываю, я ничего не забыла. Всю одежду я положила в сушилку. Взгляни!» Рис вытащила из кармана одну единственную монетку. Все остальное я использовала на стирку и сушку. Кто еще спускался вниз? Да успокойся ты, ради бога. Я никого не видела, кроме тебя. Может, ты спускалась вниз? Да что ты! На лице Бренды отразилось искреннее изумление. Зачем бы я стала такое делать? Послушай, тебе нужно успокоиться. Если хочешь просушить одежду... Ничего я не хочу! Чувствуя, как в ней вскипают то паника, то гнев, Рис выскочила на улицу и помчалась домой с корзинкой, полной сырого белья. Скорее, скорее, вот и все, о чем она могла думать. Скорее бы оказаться внутри, запереть за собой дверь. Услышав сзади гудок, она резко остановилась и попыталась прикрыться корзинкой, и тут же увидела, как ее собственный автомобиль вкатывает на привычное место у ресторана. Открылась дверца, и из машины вылез Линд. «Не хотел напугать вас». Она лишь слабо кивнула. Почему он так странно смотрит на нее? Такое чувство, будто у нее вдруг выросло две головы. «Шины в полном порядке. Просто колеса были спущены, я подкачал их». «Спасибо. Большое вам спасибо. И еще. Я было решил проверить заодно вашу запаску. Вот только...» Рис облизнула пересохшие губы. «С ней что-то не так?» «Дело в том...» Он смущенно переступил на месте. «Колесо там вроде как засыпано». «Что-то я не пойму, о чем вы». Поставив корзинку на ступени, она направилась к машине. «У меня там не было ничего, кроме запасного колеса». Увидев, что Линд не решается открыть багажник, она забрала у него ключ и распахнула крышку. Сначала она почувствовала вонь, а затем увидела это. Багажник под завязку был забит мусором, яичной скорлупой, пачками из-под кофе, пустыми консервными банками и прочим хламом. Такое чувство, будто кто-то высыпал туда целый мусорный бак. Я так и не понял, что с этим делать. Откуда это? Я ничего не сыпала туда. Невольно она отшатнулась назад. Это не вы? Господи помилуй. Линд был изумлен не меньше Бренды. Ну, конечно, нет. Когда я открыл, все уже было внутри. Но... кто-то же сделал это. Кто-то этим занимается, кто-то... Что здесь за крики? На ступеньках ресторанчика появилась Джоанни. Какого черта? А это еще что? Она брезгливо поморщилась, заглянув в багажник. Я не делала этого, начала была Рис. Я, знаете ли, тоже. Просто хотел проверить колесо, заявил Линд и нашел вот это. Она теперь считает, что это сделал я. Запихнул туда весь мусор. Просто она слишком расстроена. Да ты бы и сам расстроился, если бы такое произошло с тобой, правда? Мягко заметила Джоанни. Скорее всего, шайка детишек постаралась. Линд, у меня там за кухней пустые канистры и резиновые перчатки. Сделай мне одолжение. Убери все это. Я сама уберу. В горле у Рис пересохло, потому говорила она с большим трудом. «Прошу прощения, что набросилась на вас, просто мне непонятно». «Давай-ка наверх», — приказала ей Джоанни. «Вперед! Линд и Пит сами справятся с этим. Я зайду к тебе через минутку, и не спорь», — добавила она, когда Рис хотела что-то возразить. «Прошу прощения». Рис устало подхватила корзинку. «Мне очень жаль, Линд, я заплачу вам за работу, ничего не нужно», — помахал тот рукой, — «я всего лишь подкачал колеса». Рис пошла наверх, а Джоанни дружески похлопала Линда по руке. — «Ступай на кухню. Скажи Питу, чтобы помог тебе. В следующий раз сможешь пообедать у меня бесплатно».